Небольшое отступление, последнее, превратности левой мысли. Вообще-то именно идеология правых учит человека искать истину и ответы на насущные актуальные вопросы вне пределов его «я». Но я всегда позиционировал себя как левый. И даже втайне от своего либерального руководства на досуге почитывал запрещенную к распространению газету питерских анархистов. А анархисты, не только питерские, но и вообще всякие, категорически отрицают внешний характер истины. Да я и сам его отрицал. И более того, учил своих студентов его отрицать. Учил их не брать бездумно напрокат чужие идеи, а тщательно проверять их, и ни в коем случае не перекладывать ответственность за себя на кого-то другого. Я им говорил: паразитируя на ближнем, вы сами строите себе тюрьму, ежечасно, ежеминутно. Вы становитесь жалкими рабами того, кто за вас принимает решение, и одновременно превращаетесь в рабов своего эго. Однако, поговорив с Гришей, я почувствовал, что, видимо, левая мысль иногда все-таки пробуксовывает, особенно вот в этом данном конкретном случае. Поэтому стоит воспользоваться стратегией правых и, как в телеигре, попросить помощи у зала или сделать звонок другу. Лучше всего Мите Гомельскому, а самому тем временем где-нибудь отсидеться. Все равно где. Подойдет даже тюрьма своего эго. В панике я набрал Митин телефон. У него было занято. Я набирал снова и снова, пока не услышал спасительный длинный гудок. Трубку снял Митя.